Глава 5. «Ты так просто даешь мне безлимитную карту. Глеб, ты здоров?» Спрашиваю мужа после того, как мы посетили банк и мне выдали кусок золотого пластика. Мы стоим на лесенке, и я не верю, что могу пойти и купить все, что хочу. «Платье? Пожалуйста. Туфли? А сколько пар? Сумочку? Да забирайте, и шарфик к ней не забудьте. Да и шубку тоже можете прикупить. Мари, я ведь твой муж и должен заботиться о тебе. К тому же хорошие наряды стоят немало, а я не хочу сидеть и высчитывать, сколько тебе должно хватить денег. Я же знаю вас, девушек. Только к одному платью у вас 5 пар туфель и 10 сумок. У меня всего 5 пар туфель, и уже давно, говорю, сжимая карточку. Прошлая жизнь все не отпускает, а наоборот, подкидывает воспоминания, над которыми я раньше и не задумывалась. А ведь мы Ивану чаще покупали одежду и обувь, а я молчала, считая, что и так сойдет. Мари, посмотри на меня. Глеб приподнимает мой подбородок и заглядывает в глаза. Я не он. И я хочу помочь тебе. Считай это дружеским подарком. Где твоя подруга? Звони ей. И знаешь, все ваши затраты на покупки я беру на себя. Так что повеселитесь. Прошвырнитесь по магазинам, в салон сходите. В общем, делайте, что хотите, но вечером домой ты должна вернуться довольной и веселой. Идет? И почему такой мужчина одинок? Он ведь идеален. Хорошо, но мой телефон остался в моей квартире, а наизусть номер Светы я не помню. Тогда поехали к тебе, как раз заберешь все, что тебе нужно и дорого. И тут я замираю, так как не готова к встрече с бывшим. Он, скорее всего, как раз в нашей квартире, и, может быть, не один. А вдруг он психанул и сейчас избавляется от моих вещей? Нет, там есть дорогие сердцу безделушки. Хорошо, но только если ты поедешь со мной. Одной мне как-то страшно. Он ведь может быть зол после вчерашнего. Тебя никто одну и не собирался отпускать. Поехали. Пора в твоей прошлой жизни поставить точку. Заявляет уверенно, распахивая дверцу своей крутой спортивной машины. Хорошо, поехали. И как бы я ни крепилась и не настраивалась на боевой лад, дорога пролетела за секунды. Казалось, мы только сели, и вот Глеб уже тормозит у моего подъезда. Откуда он знает мой адрес, даже не спрашиваю. Мне кажется, он вообще очень много знает. Муж галантно открывает мне дверцу машины под охи и ахи старушек, после чего ведет за руку к подъезду. Я же все еще тереблю манжету платья. Красивое, кстати, изумрудное. Не облегающее и не сильно пышное, длиной до колена. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что эта вещичка не из простого магазина. У Глеба отличный вкус. Мы поднимаемся на 3-й этаж, и я замираю перед дверью. Ключей у меня нет. А вдруг Иван не дома? Спасибо Глебу, он не торопит, а терпеливо смотрит на меня, застывшую с занесенной рукой над звонком. Слушай, а может это сделаешь ты? Это конец твоей истории, не моей. Тебе нужно поставить точку. Ему точно нужно было пойти в психологи. Ладно, была не была. Но не убьет же меня бывший. Выдохнув, стучу в дверь и сразу слышу шорканье тапочек. В квартире полы холодные, вот и приходится гулять в них, зато у Глеба тепло. И почему я сейчас думаю о поле с подогревом, а не об Иване? «Явилась беглянка? И где ты шлялась, стерва?» Говорит он, распахивая дверь и удивленно смотря на меня. Видимо, ждал плачущую невесту, а тут я в обновках и настроенная на серьезный разговор. «Не хватает только твоих упреков, кобель. Пропусти. Сама не верю, что я это говорю, ведь обычно я кроткая и послушная, а тут в меня будто вселился сам дьявол. А может, дело в том, что я прозрела? И видя мужчину в помятых трениках и в майке с желтыми пятнами, поражаюсь, как я могла считать его самым красивым. Щетина, глаза в кучку, жирные волосы, стоящие дыбом. И вот вокруг этот мужика с перегаром, помятым лицом и животиком крутился мой мир 10 лет. Права была Света, я слепа. Оттолкнув опешившего Ивана, иду в свою комнату, где быстро достаю чемодан и кидаю в него самое дорогое и нужное – документы, учебники, тетради, шкатулку и любимые вазочки. Из одежды беру только пару платьев с футболками. Теперь у меня будет новый гардероб и новая жизнь. Еще хватаю самую нормальную сумочку и сую в нее зарядку и телефон, в котором обнаруживаю 50 пропущенных звонков и все от подруги. Вот кто переживал за меня. Говорят, друзья познаются в беде. Это так. Поразительно, что от старой жизни я ухожу с одним чемоданом. Выглядит как-то жалко. Ты куда собралась? И что это за перец? Я не перец, а муж. Какой нафиг муж? Это я почти муж. Мари, что за фигня? Ты что, меня бросаешь? И столько удивления в голосе, что я начинаю смеяться. То есть он думал, я никогда этого не сделаю? Да, бросаю. Теперь можешь спать с кем угодно, но не со мной. Бред, мы ведь помолвлены. У нас квартира. Кто будет платить в следующем месяце за хату? Ты, конечно, ведь я сюда больше не вернусь. И я понимаю, как это правильно. У меня словно плита с плеч падает, и даже дышать становится легче. Вот кто тянул меня на дно, а я не понимала. Бред, ты никуда не пойдешь. Рычит бывший и неожиданно быстро оказывается рядом, а потом замахивается. Я сжимаюсь и закрываю глаза, ожидая удара. Но ничего не происходит. Поднимаю взгляд и вижу, как разгневанный Глеб держит удивленного Ивана. Только последняя сволочь поднимает руку на девушку. Да чем она тебя зацепила? Не красотка, а в постели вообще бревно. Она ведь никакая. От таких слов становится больно. Я бревно? Тогда чего он вообще со мной спал? Ты слепец. Чего? Да ты ее через неделю выкинешь. Поверь, одной ночи хватит. Сперва не подпускает к себе, а потом понимаешь, что зря старался. Неповоротливо, стеснительно, зажато. Да она вообще все время сухая. Фригидная, может. Терпеть это я уже не могу, и со всех сил заряжаю бывшему пощечину. Больная. Кричит он на меня, а я вновь замахиваюсь. Мари, все, пошли, он глупец. Никита, забери чемодан. Командует Глеб, подхватывая меня на руки и унося прочь. Перед тем, как слезы градом потекли по щекам, я увидела мужчину в костюме и с каменным лицом, который неожиданно вошел в квартиру и подхватил мой чемодан. Бывший тоже в него схватился, крича, что не отпускает, но мужчина просто махнул рукой, и Иван отлетел к стенке. Здорово, я бы тоже так хотела. Но тогда я плакала в ворот белоснежной рубашки и не могла остановиться. Глеб ничего не говорил, и это было очень кстати. Наверное, он уже жалел, что связался с такой проблемной и эмоциональной особой. Сели мы не в спортивную машину мужа, а во что-то большое и черное. Родная, успокойся. Я уверен, все не так. Тот мужик просто дурак. В том-то и дело, что так. Прошептала я и зарыдала еще сильнее. Зачем я тратила время на готовку, уборку, общение? Нужно было изучать таинство постельных утех и то, как ублажать мужчину, а не подавать борщи. А то, что сказал Иван, было правдой. Я и оргазма-то так ни разу и не получила. Кажется, я и правда была фригидная. Не верю. Он просто неумеха. Если мужчина любит или опытен, он знает, как разжечь в девушке огонек страсти. А твой бывший и не хотел, и не пытался. Но у него столько любовниц. Так что опыт есть. Думаю, дело во мне. Я и правда фригидная. Фиктивный брак, в котором муж не будет меня касаться, мой предел. Слезы тут же перестали течь, и на меня накатила апатия. Сколько я просидела, прислонившись к груди мужчины, не знаю, но видно долго, так как тело затекло. Спасение нагрянуло неожиданно. Дверца машины резко распахнулась, и я услышала знакомый и разгневанный голос подруги. «Мать, как ты посмела сбежать со своей свадьбы без меня?» Я все веселье пропустила,